Последние 10 лет своей жизни Толстой становится непримиримым врагом православной церкви. Она стала восприниматься им как главный враг после определения Святейшего Синода, когда отлучение его от церкви обостренно обозначило и прежде бывшее вполне определенным, конечно, противостояние. Толстой считал, что церковь с ее таинствами и обрядами отвращает человека от счастья. И вот вскоре после отлучения он создает свою известную притчу с выразительным названием «Разрушение ада и восстановление его». В письме к Черткову в апреле 2 года Толстой так писал: «Теперь пишу легенду о дьяволе, которая должна служить иллюстрацией к духовенству». Вот это «к духовенству» он имеет в виду послание к духовенству, которое он опубликовал с целью увещевания и наставления заблудших пастырей церковных прежде всего. Вот святой праведный Иоанн Кронштадтский об этом послании толстовском писал так: «Все сочинение Толстого, обращение к духовенству, наполнено самой бесстыдной ложью, какой способен человек, порвавший связь с правдой и истиной. Везде из ложных положений выводятся ложные посылки, самые нелепые заключения. Автор задался целью всех совратить с пути истины, всех отвести от веры в Бога и от церкви, старается всех развратить и ввести в погибель. Это очевидно из настоящего сочинения его». Так писал отец Иоанн Кронштадтский. И вот по наблюдению святого подвижника в этом сочинении толстовском, как он пишет, «виден истый русский романист, способный писать только романы с метким анализом обыденной людской жизни и страстей человеческих, но в то же время до мозга костей пропитанный самомнением и гордостью, барской спесью и ненавистью ко всему, что носит печать веры во Христа и в церковь, с дьявольскую злобой к духовенству». И вот легенда, или притча, и так ее можно назвать, о разрушении ада, она иллюстрирует это обращение. И, собственно, эта легенда есть заключенная в образную схему часть толстовского мировоззрения. Разрушение ада и восстановление его. Ну, разрушение ада совершено, естественно, Христом. Так Толстой об этом и пишет. Но восстановили ад служители Вельзевула. Чем? Внесением в мир различных соблазнов. Ну, соблазны эти в основном те самые, о которых Толстой много пишет в своих богословских сочинениях и которые, собственно, опираются на христианские заповеди. Но Толстой вот все вместе определяет одним единым словом – цивилизация. А в понятие цивилизации по Толстому входят брак, семья, государственная власть, суды и казни, патриотизм, наука, техника, книгопечатание, искусство, медицина, культура, воспитание, социализм, феминизм и прочее. Ну, собственно, автор сводит, как нетрудно заметить, в одну плоскость сущности разных уровней, потому что он уравнивает такие действительно сорные понятия, как социализм и феминизм, с культурой, с искусством, ну, не говоря уже о таинствах. Он не хочет видеть двойственной природы многих явлений, которые могут служить и добру, и злу, в зависимости от того, как воспользуется ими человек. Ну вот книгопечатание. Ведь с книгопечатного станка что может сойти? Может сойти Библия, а может тайная доктрина. Ну, собственно, сам Толстой не смог бы осуществлять этой проповеднической деятельности, если бы не было книгопечатания. Но все-таки главным соблазном по Толстому, главным соблазном, который служит восстановлению ада, стала церковь, ее учение, ее богословие. И вот, определяя церковную жизнь, Толстой допускает кощунственные выпады против церкви и, прежде всего, против таинства Евхаристии. Ну, впрочем, для Толстого это как бы уже повторение задов. Он уже много раз об этом говорил, и здесь вот просто попытался в произведении как бы художественным это воплотить, в художественных образах. Но нужно сказать, что вот разрушение ада художественно малоценно, потому что фальшивые идеи даже такого гения, как Толстой, не может подвигнуть на создание произведения действительно с эстетической, с художественной точки зрения полноценного. И вот можно почувствовать, когда смотришь произведение последнего толстовского периода, можно почувствовать, как сам Толстой мечется между тягой к подлинному художественному творчеству и тягой к вот этому во многом примитивному проповедничеству и исповеданию всех вот толстовских так называемых вероучительных истин. И когда он отдается таланту своему, художественному таланту, когда он освобождается от навязанной самому себе необходимости проповедовать эту новую веру его, он продолжает создавать истинные шедевры. Вот таков, например, небольшой рассказ «После бала», в 1903 году написанный. Причем написанный, как признался сам Толстой, в один день. Вот это удивительная вещь. Толстой вообще писал очень быстро. Мы уже говорили с вами об этом. Ну, по сути дела, «Войну и мир» он написал в целом, костяк, за 3 года. Ведь это просто, можно сказать так, рекордно короткий срок. А вот произведение с идеей фальшивой он всегда писал очень долго и медленно. Еще вот мы об этом с вами вспомним. Вот рассказ «После бала» – это шедевр. Это подлинный шедевр. А написан он был в один день. Потому что здесь действовало подлинное вдохновение, а не вымученная какая-то идея. И Толстой в этом рассказе глубокий психолог, который раскрывает один очень важный, делает художественное открытие действительно, очень важный внешне парадоксальный закон нравственного восприятия человеком событий и характеров. Тех событий и характеров, с которыми он приходит в соприкосновение. Собственно, парадоксально сама фабульная основа этого произведения. Некий Иван Васильевич рассказывает о своей давней любви, которая непонятным образом угасла, без явной и непосредственной причины. Рассказ называется «После бала», но вот если посмотреть по объему, то 2/3 повествования посвящены именно описанию бала. И с формальной стороны правильнее было бы сказать, что это рассказ не «После бала», а «На бале» или «На балу». И вот описывается в основном то чувство восторженного умиления, которое испытывал когда-то молодой Иван Васильевич, наблюдая свою возлюбленную. Особенно, когда она танцевала мазурку со своим отцом, красивым, статным, высоким и свежим стариком. Ну, собственно, это действительно занимает очень много места, но это еще не рассказ, потому что это только предваряет рассказ. То, что называется экспозиция к рассказу. Читатель подготавливается к восприятию основного события после бала. И оно передано, это событие, менее пространно, сжато и емко. Но оно освещается тем, что было рассказано перед ним. А событие это само, это наказание шпицрутенами в чем-то провинившегося солдата-татарина. И я думаю, что этот рассказ все хорошо знают, руководит экзекуцией тот самый полковник, вот отец любимой девушки, который совсем еще недавно вызывал восхищение своей ловкостью и грациозностью. Созерцание угнетающе подействовало на рассказчика, созерцание вот этого наказания. И кончилось парадоксально, кончилось тем, что он разлюбил милую и прелестную свою Вареньку. От чего разлюбил? Ну, к наказанию солдата она вовсе не причастна и вряд ли подозревала даже о том. Ну и отец-полковник, можно сказать, просто выполнял свои обязанности по долгу службы. И сам Иван Васильевич, собственно, не осудил происходившее. И он говорит так: что же вы думаете, что я видел, было дурно? Ничуть. Но вот самое главное, он увидел, что отец, вот этот старый служака, не просто выполняет обязанность, служебную обязанность, но душою отдается тому делу, которое не сознанием, а каким-то бессознательным нравственным чувством человек принять не может. Вот на бале, и поэтому так долго и описывается бал, рассказчик ощутил внутреннее, душевное единство отца и дочери. Я невольно соединяю его и ее в одном нежном, умилённом чувстве. И свою любовь к дочери он также, как это часто бывает, переносит на близкого ей человека, на отца. И вот после виденной экзекуции он перенес с отца на дочь свой бессознательный ужас, вошедший в него. Он ощутил, что они едины во всем. Они едины в прекрасном проявлении своего внутреннего изящества, но они не могут не быть едины и в том отталкивающем внутреннем безобразии, которое заставило полковника душою предаться безнравственному делу, делу мучительства человека. И тут ведь вот не логика, тут не судочный анализ какого-то отстраненного чувства, а непосредственное внесознательное чувство, говорило. Вот такова правда. Они едины во всем, два эти человека, и это убивает любовь. Любовь с этого дня пошла на убыль, когда она, с девушкой, как это часто бывало, с ней с улыбкой на лице задумывалась. Я сейчас же вспоминал полковника на площади, и мне становилось как-то неловко и неприятно, и я стал реже видеться с ней. И любовь так и сошла на нет».